Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Друзья мои, доброе утро. Продолжим рассказ. Ведь я оказался на вершине холма прямо перед тюрьмой, из которой я сбежал. Оказывается, за ночь ветер переменился, и я пробежал 10 миль вперед и 10 миль назад. Со своего холма я видел, как заключенные мои товарищи прохаживаются по тюремному двору или, собравшись маленькими группками, оживленно жестикулируют, обсуждая мой успешный побег. Однажды я услышал крики возмущения. Два тюремщика вели по двору Бумона с забинтованной головой, и не могу описать, какое удовольствие доставило мне это зрелище. Я убедился, что, во-первых, я его не убил, а во-вторых, что остальным доподлинно известно все, что произошло. Впрочем, меня слишком хорошо знали, и вряд ли кто-нибудь заподозрил, будто я мог бросить товарища. Весь этот долгий день я лежал за кустами, прислушиваясь к звону колокола, отбивавшего внизу часы. Карманы мои были полны хлеба, который я сберег от своего тюремного пайка, а обыскивая одолженный плащ, я нашел серебряную фляжку с превосходным коньяком, разведенным водой, так что я мог провести там целый день, не испытывая никаких лишений. В карманах плаща я обнаружил еще красный шелковый платок, черепаховую табакерку и голубой конверт с красной печатью, адресованный начальнику Дартмурской тюрьмы. Все вещи я решил при первой возможности отослать обратно вместе с плащом. Письмо же меня несколько смутило. Начальник тюрьмы был со мной любезен, и я считал бесчестным похищать его корреспонденцию. Я решил было положить письмо под камень на дороге на расстоянии выстрела от ворот тюрьмы, но это навело бы их на мой след, и я не видел иного выхода, как оставить письмо при себе, надеясь, что мне удастся как-нибудь переслать его адресату. А пока я надежно спрятал его в потайной внутренний карман. На жарком солнце моя одежда просохла, и к наступлению сумерек я был готов пуститься в дальнейший путь. Заверяю вас, друзья мои, что на этот раз я не сделал никакого промаха. Ориентируясь по звездам, каждого гусара следовало бы учить этому, я ушел от тюрьмы на 8 лиг. План мой заключался в том, чтобы раздобыть полный комплект одежды у первого же встречного, а потом пробраться к северному побережью, где много контрабандистов и рыбаков, а они не прочь получить вознаграждение, которое император давал тем, кто перевозил бежавших пленных через Ла-Манш. Я снял султан со своего кивера, чтобы не бросаться в глаза, но, несмотря на прекрасный плащ, все же побаивался, что рано или поздно меня выдаст мундир. Когда занялась заря, я увидел справа реку, а слева голубоватые дымки маленького городка на равнине. Меня так и подмывало войти в этот городок, любопытно было поглядеть на некоторые обычаи англичан, каких нет ни в одной стране. Но сколь не сильно было мое желание увидеть, как они едят сырое мясо и продают своих жен. Появляться в городах, пока на мне мой мундир, было бы опасно. Кивер, усы и французская речь — все это могло погубить меня. Поэтому я продолжал путь на север, то и дело осматриваясь вокруг, но ни разу не заметив признаков погони. Около полудня я пришел в уединенную долинку, где стоял одинокий домик. Поблизости не было никаких других строений. Это был маленький, аккуратный дом с верандой и маленьким садиком, где копошились куры и петухи. Я залег в папоротник и стал наблюдать за домом. Мне казалось, что именно здесь я мог бы получить то, что мне нужно. Хлеб мой был давно съеден, и после долгой ходьбы я страшно проголодался. Поэтому я решил произвести небольшую разведку, а потом войти в домик, предложить обитателям сдаться и добыть все, что нужно. Мне, пожалуй, могут дать там яичницу и цыпленка. При этой мысли у меня потекли слюнки. Так я пролежал, стараясь догадаться, кто там живет, как вдруг из двери вышел молодой приземистый крепыш в сопровождении человека постарше. несшего две большие дубинки. Он протянул их своему спутнику, тот стал махать ими вверх и вниз и вращать с необыкновенной быстротой. Старший, стоя рядом, внимательно следил за ним, то и дело давая какие-то советы. Наконец Крепыш взял веревку и стал прыгать через нее, как девочка через скакалку. Другой сосредоточенно следил за ним. «Вы, конечно, понимаете, что я напрасно ломал себе голову, стараясь догадаться, кто они такие, и в конце концов решил, что один врач, а другой его пациент, подвергавшийся какому-то странному способу лечения. Вот в этом моем недоумении мы с вами и расстанемся». Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.